Я уже начинал сердиться на себя. Ради какого-то ординарного фокуса тащился в этакую даль. Однако в следующую секунду глазам моим предстало зрелище столь невероятное, что я мог считать себя вознагражденным и даже с избытком за все тяготы сегодняшнего дня. Сверчки были не только совершенно неизвестного науки вида, уже одно это с лихвой искупало затраченные усилия, но они и вели себя в высшей степени необычно. Сгрудившись на карте, насекомые поначалу бестолково бегали по кругу, словно обследовали границы своих новых владений. Потом разбились на группы и принялись недоверчиво разглядывать друг друга. Внезапно в середине карты возникло окрашенное всеми цветами радуги пятно. Этот дугпа, манипулируя какой-то стеклянной призмой, сориентировал ее так, что преломленный солнечный луч упал точно в центр европейского континента. И в тот же миг в доселе мирных сверчков словно бес вселился. Насекомые сцепились в один живой ком. Составляющие коего принялись самым чудовищным образом рвать друг друга на части. Зрелище слишком страшное и отвратительное, чтобы мое перо могло это передать. Треск тысяч и тысяч трепещущих крыл сливался в один высокий, зудящий звук, пронизывающий меня до мозга костей. Нервы мои болезненно заныли от этого зловещего, нестерпимо монотонного стрекотания, обжигающего душу такой адской ненавистью и леденящего кровь, такой кошмарной мукой, что мне его уже не забыть никогда. Очень скоро этот инфернальный рой дал течь, и наружу просочилась тошнотворно густая зеленоватая жижа. Я велел Дугпа немедленно прекратить побоище, но он, успев куда-то спрятать свою колдовскую призму, лишь холодно пожал плечами. Все мои попытки разнять сверчков кончиком палки ни к чему не привели, инсекты вцепились друг в друга мертвой хваткой. Новые и новые орды стекались отовсюду, и жуткий судорожно дергающийся клубок вырастал подобно снежному кому. Вот он уже вровень со мной. Вокруг, насколько хватал глаз, почва шевелилась, накрытая живым ковром из-за сатанелых кишмя кишевших сверчков. Беловатое месиво, спрессованное в почти правильную сферу единым порывом, во что бы то ни стало пробиться к эпицентру, было одержимо одной и той же маниакальной страстью — убивать, убивать, убивать. Некоторые искалеченные инсекты выпадали из общей массы и уже не в силах пробиться назад в кучу, принимались в выступлении рвать на части своими страшными жвалами собственное тело. Зудящий звук временами нарастал, поднимаясь до такой жуткой душераздирающей ноты, что я не выдерживал и зажимал уши. Слава богу, насекомых становилось все меньше, все более редкими казались их ряды, а через несколько минут приток их и вовсе иссяк. «Что это он там еще замышляет?» — тревожно спросил я у проводника, заметив, что Дугпа и не собирается уходить. Наоборот, застыв в полной неподвижности, он как будто погрузился в медитацию. Верхняя губа его приподнялась, обнажив острые, словно заточенные зубы. Они были черными, как смола, видимо, от постоянного жевания бетеля или какой-нибудь аналогичной дряни. «Он вяжет и разрешает», — услышал я, вкрадчивый шепот тибетца. И хоть я и напоминал себе через каждые две минуты, что в этой чудовищной гекатомбе, свершившейся на моих глазах, погибли только белые тибетские сверчки, всего-навсего презренный пхак. Тем не менее, шок был слишком силен. Ужасное зрелище привело меня в полуобморочное состояние, и голос проводника доносился, казалось, откуда-то издалека. «Он вяжет и разрешает». Смысл этих слов так и остался для меня тайной за семью печатями. Ну что ж, представление закончилось, зрители могли расходиться. Но я почему-то продолжал сидеть. Сколько прошло времени, не знаю. Возможно, часы. Я пребывал в какой-то странной прострации. Вставать не хотелось. Возвращаться в лагерь тоже. Вся моя воля куда-то испарилась. Полная апатия овладела мной. Вот, пожалуй, наиболее точное выражение моего тогдашнего состояния.